Эпиграф. Свое место в жизни найти нетрудно. Трудно его занять. Народная мудрость. Но поесть спокойно мне не дали. Если вы думаете, что сотню воинственных призраков способен остановить какой-то защитный контур, то вынуждена разочаровать. Увы, сие случается только в сказках. А потому, когда мои спутники нежились в бане, вкусно ели и просто отдыхали, некоторые в компании смазливых служанок, ваша покорная слуга весь день уверенно нарезала круги по просторному замку, увертываясь от всевозможных летающих предметов. Не всем частям тела повезло так, как голове, но, тем не менее, жизненно важные конечности я все же сберегла, отделавшись синяками да царапинами. Пару раз, когда я пробегала мимо апартаментов члена моей команды, меня донимал соблазн заскочить к ним, дабы и им стало так же весело, как мне, но совесть побеждала. А точнее, когда решение созревало, вожделенные покои были уже далеко. Да, с такими темпами меня скоро можно будет на Олимпийские игры посылать. Угомонить усопших супостатов удалось только поздно вечером. Да и то, когда в многочисленных коридорах не осталось ни одной вещи, которую можно было бы разбить, сбросить, метнуть, оторвать от стены и швырнуть в вашу покорную слугу. В комнаты я благоразумно не забегала, ибо там ассортимент снарядов на любой вкус, от ночного горшка, порой даже полного, до заряженных арбалетов. Правда, в некоторых покоях фарфоровые снаряды отсутствовали, так как были выставлены в коридор. В общем, на третьем холостом круге духом надоела игра в дом летающих кинжалов, и они, под жалобные молитвы Гвин, покорно удалились по свояси, явно лелея надежду вернуться после капремонта. Приняв ванну, я уныло брела, переступая через исковерканные доспехи и куски разбитых статуй по ободранному, сплошь утыканному копьями маршруту своего спринта. Вмятины и зазубрины от тяжелых предметов сиротливо смотрели со всех сторон, хотя чаще встречались вогнанные по самую рукоять ножи и кинжалы. И все это великолепие было усыпано осколками фаянса, причем не только от расписных изящных ваз, и заляпано соответствующим содержимым. Думаю, обыкновение выставлять для выноса свои судна с ночи в коридор отменят навсегда. Уф, если бы не закаленная тренировками тело, да посильная помощь предков, живой с этого полигона я не выбралась бы. Стражники весело щурились, отвешивая поклоны и желая бурной ночи. Ну да, в этом мире желать спокойной ночи дракону просто неприлично, особенно тому, кто бросил непристойный вызов самому Мартифору Лупису Корникусу. Вот уж допрыгалась мать, так допрыгалась. Чем больше узнаю об этом перспективном маге, тем больше хочется самой удавиться. С такими невеселыми мыслями я вошла в спальню и обалдела. На моей кровати, растянувшись во всей красе, мирно спал Вик. Одежду он никогда не жаловал, особенно в постели и уж тем более в чужой. Истинная гордость и оплот дома драконов. На плече брата мирно покоилась, не насколько можно разглядеть в лунном свете, золотистая головка какого-то скромно завертого простынку. Да что им, свет клином на моей территории сошелся. В замке 550 других покоев, и только эти Гвин заколдовала от проникновения духов. Так вот почему караулящие под дверью стражники хитро предупредили: если будет мало, вы всегда можете рассчитывать на нас. Блин, и ушла бы в другие апартаменты, да ведь некуда, во всех остальных полный набор колющих, режущих, бьющихся предметов, плюс отсутствие защитного контура. А проснуться от удара стилета ой как не хочется. И вообще, кто второй? Ладеина? Нет. У той волосы длинные, а эти только до плеч и вьющиеся. Наверное, очередная служанка. Пора будить. Вик, ты комнаты случайно не перепутал? Может, освободишь теперь от оружия свою спальню? Зачем? Не понял, потягивай сон. Я как раз тебя жду. Весьма оригинально, надо сказать, ухмыльнулась ваша покорная слуга, кивая на потревоженное тело. «Что?» – вздохнул брат, оборачиваясь к обнимающей его соседке. «Ой!» – подтвердил приятный тенор, и слаженный мужской крик огласил окрестности. Завершился исторический дуэт глухим падением более хрупкого тела. Щелчок пальцами, и магический светляк явил картину в цвете. «Что ты здесь делаешь?» – прорычал лорд Венатор, нависая над растянувшимся на полу Норри Бандертом. «Тебя не спросил», – огрызнулся тот, потирая ушибленную пятую точку. «А надо бы!» – взбеленился лорд Венатор. «Я ее брат!» «Когда, зачем и как ты сюда прошмыгнул, ушастик? Не видел, что место уже занято?» «Да не было вас!» – взревел эльфенок, упирая руки в бока. «И вообще, что ты здесь забыл?» «Господа!» – рявкнула я, пересекая зарождающийся бедлам. «Что вы здесь забыли?» Братья осеклись и спокойно повернулись к новоявленному источнику звука, нисколько не смущаясь обнаженного вида. Хотя, что там стесняться? Такой спортивной формой гордиться надо. Их одежда действительно аккуратно сложена на стульях в противоположных углах комнаты, прямо как на ринге. Еще тут бокса, а скорее греко-римской борьбы для полного счастья не хватало. «Хозяйка», – отозвалась левая полушария, – «самое время воспользоваться столь чудесным случаем и проверить братишек на отсутствие памятной родинки». «И после этого ты меня бесстыдницей называешь?» – вскипела правая половинка. «Твое дело логарифмы считать, а не голых мужиков рассматривать. Это моя прерогатива». «Ладно», – примирительно вздохнули с левой стороны. «Тоже посмотрим, когда они сами спиной повернутся». «Итак, что лорд Венатор здесь делает, я еще могу предположить, особенно если учесть, что Ладиина еще с утра к нему в спальню скреблась. Но что тут ищете вы, милорд, да еще в таком виде?» Вопреки ожиданиям, юный Вандерт нисколько не стушевался, лишь принял эффектную позу и тихо, но спокойно произнес: «Я, собственно, пришел к вам. А по какому вопросу?» И вот тут парень смущенно покраснел. Вик оценивающе смерил его взглядом и от души расхохотался. Затем подхватил шмотки противника и, бросив эльфенку, властно рявкнул: «Вон!» «С какой стати?» – огрызнулся тот. «Я первым пришел». «А я с ней больше 20 лет сплю!» Последняя фраза прозвучала настолько страшно, что в комнате воцарилось скорбное молчание. «Хорошо», – вздохнул наконец Нори, сгружая вещи на сундук около кровати. «Втроем, так втроем». «А это не тебе решать!» – коварно оскаблился Вик и бровью указал на меня. Сам же нагло направился к кровати. Я машинально скользнула глазами по его пятой точке, с радостью отметив свой, и тут же наткнулась на возмущенный, обличающий взгляд Бандерта. «Ну-ну, свои мысли о драконах придержи при себе. Да уж, повезло с работенкой». Вик тем временем удобно устроился на кровати и, сладко потянувшись, приготовился к предстоящему развлечению. Нори злобно смерил его взглядом и вновь обернулся ко мне. «Леди!» – мягко начал он, становясь на одно колено и заглядывая своими сапфирами глазищами прямо в душу. «Прошу позволить мне разделить с вами ночь». «Брысь!» – великодушно фыркнула я и направилась к кровати. «Нет!» – вскрикнул эльф и, перехватив мои кисти, резко развернул меня к себе. Я попыталась вырваться, но не тут-то было. Под кожей хрупкого с виду красавца притаились стальные мышцы. Запястья словно в тисках зажали. Все-таки надо отдать должное силе ладушки, сумевшей когда-то его распять. «Нет», — повторил нелюдь, глядя мне в глаза, — «не отказывайте мне, умоляю, там Ладиина». «Она не просто скребется в дверь. Она нашла отмычки к замку моей спальни. Прошу вас, не выставляйте меня, я выполню любое ваше желание, любой каприз, умоляю». «Любое?» — встрепенулось левое полушарие. Парень на секунду осекся, но, поняв, что отступать поздно, клятвенно подтвердил: «Прекрасно. Запомни это на будущее. А теперь вставай». Едва Нори вскочил на ноги, я отстранилась и украдкой взглянула на него со спины. «Угу, мечтательница. Раз надеялась повернуться ей незаметно для тренированного воина». Резко обернувшись, эльф схватил мой подбородок и, задрав вверх, едко осведомился, глядя в глаза. «Ну что, нравится?» «Ага», – нагло огрызнулась ваша покорная слуга и рассказала про знаменитую примету врага. Пока мужчины бессовестно ржали, я отстегнула пояс с кинжалами. разулась и полезла на кровать, устраиваясь поверх одеяла. Одеваюсь я, честно говоря, ничуть не медленнее Вика. Но будет ли завтра с утра эта минута с нашей-то востребованностью и популярностью? Фу-фу-фу, чтоб не накаркать. «А вы раздеваться не будете?» – удивленно осведомился Нори, глядя, как я прячу кинжалы под подушку. «Нет», – выдохнула ваша покорная слуга, – «вы лучше объясните мне, как друг друга не заметили. Вроде куриной слепотой не страдаете, или я чего-то не знаю». «Ну, чисто теоретически», – юный Ван Дерт перевернулся на спину и, заложив руки за голову, уставился в потолок. «Такое в замке Гвиневера вполне возможно». Так как он стоит в сейсмически активной зоне, то раздвоение и слияние реальности вполне обычное для здешних мест явление. Мы оба вошли в существующую для каждого действительность. Разделись и уснули, а потом расщепленное пространство слилось. Я слышал, что дворец прорицательницы может откалывать подобные шутки с гостями, но никогда не верил. Надо же! То есть, таким образом, мы можем проснуться в постели с голодным крокодилом? Или к нам в спальню заглянет тираннозавр? Ну, чисто теоретически, это вполне вероятно. Молодец, малыш. Утешил да успокоил. И почему мне почти расхотелось спать? Хотя нет, ошиблась. Глаза просто слипаются. Ладно, если сюда заглянет еще какая тварь и помешает спать, я ее сама съем вместе с анализами. Хотя... Вдруг продолжил свои рассуждения эльфенок. «Стража у двери должна будет нас предупредить. Они потомственные жители замка и ко всем его выкрутасам привыкли. Да и охранники берут только тех, кто видит сквозь реальность. Так вот почему они так ехидно улыбались и предлагали себя, если будет мало. Что ж, юный Ван Дерт сладко зевнул. Мы обязательно воспользуемся их предложением. У левого стражника... Как раз дочка в самом соку, и он переживает, что не углядит за столь любопытным и непослушным созданием. Действительно, Вик потянулся. Грешно упустить такое приглашение. Посидим с девочкой вечерок. Да, в кои-то веки я поняла, что с драконами шутки плохи. Уже в полудреме я почувствовала, как ко мне обернулся эльфенок, и на талию легла тонкая изящная рука. В тот же миг справа на нее обрушилась другая, более широкая и уверенная, сбрасывая и шлепая каждый раз при попытке вернуться на место. Развернулась небольшая потасовка. Сил пошевелиться и утихомирить прохвостов просто не было. Сознание мирно плыло в объятия Морфея. В конце концов, братья пришли к консенсусу и, обняв меня с двух сторон, мирно засопели.